Глава 20. Мужчина подлетел к начерченному кругу, ногой откинул несколько свечей и носком принялся вытирать мел на полу. А я не смела двинуться с места, видела его гнев и боялась сказать даже слово. Лишь на секунду жених остановился, Лэнс глянул на книгу и чуть ли не вспыхнул ярким пламенем от злости, как это иногда проделывал демон. Деймор приблизился ко мне, поставил на ноги, а затем вообще закинул к себе на плечо, как какой-то мех, набитый соломой. И в другой ситуации я начала бы возмущаться, сейчас же ощущалась благодарность. Ведь ясно, что не появись он, произошло бы ужасное, а воспротивиться демону в той ситуации не нашлось бы ни сил, ни возможности. Я молчала на протяжении всего пути, пока мужчина поднимался на второй этаж. Открывал дверь и даже аккуратно опускал меня в кресло в моей комнате. Казалось, еще мгновение, и Лэнс начнет ругаться, требовать объяснений, но вместо этого Деймор зажигал свечи, одну за другой, наполняя погруженные в полумрак покои светом. И только покончив с последней, он спросил: «Как понимать ваше поведение?» Мне стало неуютно. Я опустила голову и в тот же миг вспыхнула от стыда, лишь теперь вспомнив о просвечивающейся ткани. На этот раз прикрыть грудь не то чтобы хотелось, а являлось необходимостью. Жених нахмурился, не поняв моей скованности, пробежал взглядом по ночной сорочке и выгнул правую бровь. Он неодобрительно покачал головой и вскоре накрыл меня лежавшим на софе пледом. «Благодарю». «Анне Айлин», — поморщился Лэнс и обессиленно опустился в другое кресло. «Чем продиктованы ваши действия?» Я хотела сесть ровно, стойко принять любое возмущение в свой адрес, но поджала губы и опустила взгляд. А тот наткнулся на тапочки мужчины, широкие штаны, незаправленную рубаху с широким воротником, открывающим половину груди, с черными завитками и часть плеча. «Вы будете отвечать или собираетесь и дальше меня разглядывать?» «Нет», — возмутилась я, отвечая на два вопроса сразу. «Предлагаю основательно поговорить и выяснить все, касающееся нас и этого дома, и демона», — быстро добавил Деймор. «Начинайте». Все-таки выпрямилась я. Лэнс неодобрительно покачал головой, но все же заговорил первым. «В правой половине дома обитает демон. Его сдерживают, то есть сдерживали 15 печатей. Каждая блокирует то или иное действие. Они временны и поэтому постепенно падают. Одни возобновляемы, другие нет. И я определил бы, которые больше не действуют, если бы мог к нему подступиться». «А почему?» — в руке появилось жуткое жжение, не позволяющее озвучить интересующий меня вопрос. «Вы рассказываете это только сейчас. Если многого не знать, то и жить проще. Теперь ваша очередь. Что вы делали в библиотеке?» Я собралась возмутиться, ведь он рассказал не все о демоне и определенно знал больше, но вязь на запястье снова напомнила о себе. Видимо, мне не суждено выяснить все моменты, связанные с монстром. «Отвечу честно, но сперва хочу услышать еще кое-что. Зачем вы его вызвали?» «Это не я вызвал», — пожал плечами Деймор. «Ваш черед». «Но...» — мужчина подался вперед и оперся локтями на колени, давая всем своим видом понять, что ждет пояснений. «Ничего особенного я там не делала. Всего лишь хотела вызвать демона», — перебил меня Лэнс. «Я видел открытую страницу в книге. Зачем он вам понадобился? Тем более через ритуал. Мне ведь надо позаботиться о своем будущем. О чем вы?» Я сглотнула и ненадолго отвела взгляд в сторону. Все-таки не хотелось говорить правду жениху. С ним вообще не следовало обсуждать эту тему. «О своей чести». Деймор сперва нахмурился, затем повел головой в сторону, а после его желваки заходили ходуном. Он выдавил из себя улыбку, но вскоре не справился с ней и снова поджал губы. «Зачем? Как зачем?» – не усидела я в кресле. «Да я ведь... у меня подходящих слов не находилось. Мне пришлось выдохнуть и успокоиться. В будущем не хотелось бы опозориться перед избранником из-за одной ночи, случившейся по вине некоторых людей». «Каким избранником?» – тоже встал Лэнс. «Крилом?» «Нет, как вы могли о нем подумать?» – поморщилась я. «Тогда перед кем?» Грудь Деймора начала высоко вздыматься от тяжелого дыхания. Даже без взгляда вниз появилась стойкая уверенность, что его кулаки были сжаты. Будто произнеси я сейчас чье-то имя, и мужчина непременно придушит его. Почему он сердится? «Не знаю. Перед кем-нибудь. Или прикажете навечно остаться одной из-за вас? Из-за того, что по вине отца получили не Ирвис? Из-за необходимости изгнать?» Слова встали поперек горла, а подбородок самопроизвольно затрясся. «Вы ведь после всего этого будете жить с ней?» «Нет», — настороженно произнес Деймор, отчего я не удержалась и заглянула ему в глаза. «Ни с кем. Если помните, я раньше высказывался по поводу своего отношения к браку. То есть вы собираетесь попользоваться моей сестрой так же, как это сделали со мной, а потом выбросить за ненадобностью? Если тебя это волнует, то спать я с ней не собираюсь». «Вот опять. Почему вы перешли на «ты»? Кто вам позволил? Постойте. Как не собираетесь?» Я окончательно во всем запуталась. Деймор тепло улыбнулся, ввергая меня в еще большую растерянность. Он потянул плед, который теперь полностью оказался у него. Мужчина удивленно выгнул бровь, скорее всего, не ожидая подвоха. «Вы вообще собираетесь отвечать на вопросы?» Прижала я руки к груди. «Да», — приблизился мужчина и накинул плед на мои плечи. Однако Лэнс не позволил укутаться в него, положил ладонь мне на талию, и внутри все замерло. Он медленно переместил ее на поясницу и осторожно, словно ожидая сопротивления, прижал меня к себе. А разве я могла воспротивиться? Хотя следовало бы. «Наар Деймор», — трусливо покачала я головой, — «не бойся», — наклонился мужчина и замер, почти прикасаясь губами к моим. На коже ощущалось горячее дыхание, на шее широкая ладонь. Я, если бы и хотела отстраниться, то не смогла бы. Впрочем, зачем врать самой себе? Есть много возможностей воспрепятствовать. Оттолкнуть, укусить, ударить. Вот только прикосновение горячей руки к спине заставило слегка выгнуть ее и сделать пару мелких шагов навстречу. Хотя ближе уже было некуда. Лэнс чего-то ждал. Поглаживал большим пальцем меня возле уха. Иногда очерчивал носом прямую линию на щеке, но не целовал. «Вы еще долго? О чем ты?» Ненадолго коснулся он губами моих губ и отстранился. Я сглотнула, нервно хохотнула и потянула его за ворот рубашки. Во рту пересохло от частого дыхания, а ведь ничего не произошло. Меня просто обнимали, проводили ладонью по спине, шее, скуле, щеке, рассматривали лицо, словно любовались, приближались для поцелуя, однако не делали этого. «Еще немного, и я перехочу», — обиженно поджала я губы. «Не перехочешь», — прошептал на ухо мужчина, вновь вызывая волну дрожи по всему телу. «Это ваши ощущения мне передаются?» — отчего-то поморщилась я. Улыбка с лица Деймора спала. Казалось, он вот-вот отпустит меня и оставит одну посреди комнаты в полной растерянности. Мужчина с серьезным выражением лица посмотрел в мои глаза и отрицательно покачал головой. «Ты еще до нашей связи так же реагировала». «Нет», — поспешил он сказать, — «стоило открыть рот, чтобы припомнить воздействие магии. Камень тут ни при чем. Айлин, пойми, я не делал ничего насильно. И с твоей сестрой спать намерений нет. Они были, пока не появился другой способ». Я чуть не простонала от огорчения. Он своими разговорами портил такой волнительный момент. Деймор понял мое недовольство и поцеловал. Без игр, по-настоящему. нежно и необычайно приятно. Время словно остановилось, все вокруг померкло, исчезло, стало пустым и ненужным. Был важен лишь человек, что дурманил разум, прижимал к себе так сильно, будто боялся потерять. Я встала на носочки, сгребла левой рукой другую половину воротника рубашки. Хотелось оказаться еще ближе. Мужчина слегка отстранился, заглянул мне в глаза и улыбнулся. А после он снова подался вперед, чтобы продолжить непотребство наших губ. Вдруг послышался треск, после Лэнс хохотнул и накрыл мои руки своими. «Отпусти», — прошептал жених. Как оказалось, не мою одежду разорвали. Я же говорил, что можно было обойтись и без камня. Щеки запылали от стыда. Кто же знал о такой непрочной ткани? Да и так выглядело намного лучше, больше оголенного мужского тела. Прикоснуться бы к запретному, почувствовать под ладонью его бьющееся сердце, убрать белый материал, не дающий разглядеть все. Я закусила губу и подняла взгляд. «Нет, Айлин, за такое ты меня не простишь. Не против, если продолжим разговор после?» «Против. То есть...» «Нет, против. То есть, да, не против». Уголки губ Деймора дернулись вверх. Он опустил руку, провел ладонью по моему боку сверху вниз, натягивая ткань ночной сорочки. Сердце замерло от осознания. Лэнс все видит, но почему-то, наоборот, стало волнительнее от того, появилось желание, чтобы он прикоснулся к груди, как в том видении. Откуда такие мысли? «Нет, надо уходить», — покачал головой мужчина. «Иначе одним поцелуем дело не закончится». Дыхание сперло. Я захлопала ресницами и опустила ладони к животу мужчины. А что там ниже? Изначально планировалось тоже обнять, но теперь хотелось проверить, прикоснуться туда, куда даже смотреть не разрешалось. Мне в жены попалась развратная девица. Убрал мои руки Деймор и отступил на шаг. Но мы не... Во рту окончательно пересохло, а в ладонях чуть ли не кололо от желания снова прикоснуться к жениху. «Жена ты, Айлин, я говорил тебе это. По документам мы с тобой с самого отъезда из Тонвера, муж и жена. И если ты намерена покинуть мой дом, как говорила уже много раз, то придется сперва обращаться к императору с просьбой. Подумай, хочешь ли на самом деле...» Поправил мои волосы мужчина и наклонился для короткого поцелуя. Как только Лэнс направился к двери, мне стало холодно и одиноко, и хоть плед до сих пор прикрывал плечи, он не согревал так же, как это делали объятия жениха. «А вы?» — обернулась я. «Сами-то хотите? Брак ведь вас не прельщает». «Еще я говорил, что все изменилось», — подмигнул на прощание Деймор и прикрыл за собой дверь. Как-то с уходом мужчины стало неуютно. Мне словно показали вкусное лакомство, но запретили его попробовать. Любопытство снедало изнутри. Хотя я никогда не считала себя таковой, но именно с Лэнсом хотелось большего, запретного, недосягаемого. Свечи по-прежнему отбрасывали дрожавшие тени. Их пришлось одну за другой погасить, оставив гореть только несколько из них. Я неторопливо шагала по комнате, а в голове прокручивался недавний разговор, который мог оказаться длиннее и информативнее. Но разве можно что-то внимательно слушать, если к тебе так приятно прикасаются, вызывают неведомые ранее желания и наталкивают на мысли, прежде не посещавшие и вообще непозволительные для девушки? Я прикоснулась подушечками пальцев к губам, ощущая в них пульсацию. Мне снова пришло на ум сравнение с Иваином. С ним ничего подобного не случалось. Даже поцелуи не вызывали столько трепета и напряженной расслабленности в теле. В чем разница? Они ведь оба мужчины, хоть и полностью разные. От чего это зависит? Я ложилась в постель с желанием погрузиться в глубокий сон, чтобы поскорее встретиться с Лэнсом и уже поговорить при свете дня. Без развратных мыслей, вот только кто знал, что с ним придется встретиться и во сне. Щелчок дверного замка привлек мое внимание. Я с трудом устояла на месте и не направилась навстречу Деймору. На губах еще жил вкус поцелуя. Тело помнило теплые объятия, а в ушах звучал волнующий шепот. Я хотела бы пуститься в размышления по поводу своего возмутительного поведения, однако желание продолжить словно не позволяло мыслить здраво. Ну и пусть. Мужские ладони легли на мою талию и неторопливо переместились к животу. От прикосновения губ к шее я задрожала, подобно лепестку на ветру. «Посмотрите на меня», – зашептал на ухо жених, и по телу побежали мурашки. Мне вдруг стало холодно. И хоть спиной ощущалось тепло от мужской груди, казалось, будто одновременно каждому участку кожи прикасались ледяными иглами. «Повернитесь, не надо бояться», – провел Деймор кончиком носа возле моего уха. «Я не боюсь», – в нерешительности устремила я взгляд на полную луну. «Сомневаюсь. Первого раза страшится каждый, особенно девушки. Я отличаюсь от остальных». Во мне заговорило упрямство. Я поджала губы и встала к Деймору лицом, собираясь показать, что он ошибается. Все они ошибаются на мой счет. Бросают, плюют в лицо, выбирают более угодную сестру. А именно этот мужчина вскоре поймет, насколько неправ. Я потянулась к поясу, собираясь развязать халат и обескуражить его своим поведением. Но вдруг подумала поступить иначе. Деймор улыбнулся и повел в сторону головой, стоило мне приблизиться к нему. Я смотрела прямо в серые глаза и расстегивала пуговицы на камзоле, распахивала его и скидывала с широких плеч. Потом настала очередь шнуровки на рубашке. Пальцы слегка задрожали от волнения. Как же оказалось сложно не выдать себя, не опустить взгляд, не смутиться от вида голой груди и не охнуть, когда мужчина прижал мои ладони к ней. Сердце Деймора билось часто, почти в унисон с моим. Хотя себя я почти не слышала. Мужчина скользнул руками по моей талии, обнял меня и припал к губам. Он сбил весь настрой. Снова заставил почувствовать трепет, как недавно в саду. Я старалась сохранить трезвость ума, не поддаться странному воздействию его прикосновений, не отвечать так рьяно на поцелуй и не вздрогнуть, когда его язык дотронулся до моего. «Подождите», — с трудом отстранилась я. Мне требовалась передышка. Щеки пылали, в ногах ощущалась слабость. А держаться ровно и невозмутимо оказалось безумно сложно. «Нет», — снова прошептал на ухо Деймор, — «раз начали, то доделывайте до конца». Я отстранилась, заглядывая ему в глаза. Смысл сказанного ускользал, а здраво мыслить не получилось. «Вы, губы пересохли от частого дыхания, мне надо продолжить?» «А сможете?» — подался он вперед и легонько поцеловал, словно играя. Я вырвалась из его объятий и потянулась к поясу халата, но Деймор сжал мою ладонь, не позволив развязать его. «Вас я сам раздену. Не стоит лишать мужчину такого удовольствия. Но на вас остались только штаны». «Да», — притянул Лэнс меня к себе, неторопливо расправляясь с поясом. Вскоре на пол бесшумно упал халат, осталась одна сорочка. Я опустила взгляд и замерла, следя за руками Деймора, которые гладили живот, талию, плечи, шею и в какой-то момент легли на грудь. Дыхание перехватило. Мне захотелось убрать его ладони подальше от себя, чтобы не прикасалась, не сминала, не пощипывала и не вызывала будоражащих волн по всему телу. «Или можем остановиться», — сказал мужчина, наклонившись к моим губам. Он безмолвно обещал поцеловать, но не делал этого. Вроде бы прикасался, но не в полную силу. И потянулся от поясницы вниз, но не опустил толком руку. Я шумно втянула воздух. Не стоит со мной играть. Мои ладони легли на широкую грудь, Пальцы пробежались по редким завиткам, очертили рельефный живот и прикоснулись к шнуровке штанов. Я легонько прикусила язык, развязывая ее и одновременно ощущая, как напряглась мужская ладонь. Вскоре я взялась за края и начала стягивать их, однако жених не позволил закончить начатое. Самостоятельно лишился остатков одежды. «Все-таки боитесь», — улыбнулся Лэнс, прижимая меня к себе. «Ошибаетесь», — процедила я сквозь зубы и положила руку туда, куда не следовало. «Что я делаю?» «Сумасшедшая», — выдохнул он и впился в мои губы. Голова закружилась. Это была буря, сметающая все на своем пути. Проблемы, предательства, невзгоды остались где-то там, снаружи. Я же оказалась в безжалостном водовороте, состоявшем из частого дыхания, неистово бьющегося сердца, желания ощутить его руки на себе и прикоснуться к каждой части тела почти незнакомого мужчины. Деймор вдруг отступил, словно ошпарившись. Мне же стало необычайно холодно и одиноко. Пусть вернется, продолжит, не останавливается. Нет, я так не могу. Это слишком. Не понимаю, о чем вы? Лэнс ненадолго прикрыл глаза, поднял свою одежду и с лицом полным сожаления сократил между нами расстояние. Жених в странной нерешительности прикоснулся к моей шее чем-то шершавым, заставив вздрогнуть. «Простите», — оторвал Лэнс от меня руку, в которой находился бледно-желтый камень. «Я вас задурманил еще там, в парке. А вот он нейтрализует магию, но с побочным эффектом. Вы, скорее всего, не вспомните эту ночь». Я встряхнула головой, освобождаясь от наваждения. Задурманил, разум и вправду словно очистился. Однако в памяти жили поцелуи, прикосновения, мое развратное поведение. Я взяла артефакт и хотела просто рассмотреть его со всех сторон, но остановилась взглядом на оголенной груди жениха. В пальцах заколола от желания снова к ней прикоснуться. Он наклонился, чтобы поднять штаны. «Нет, не одевайтесь. Лучше не стоит. В вас говорит неудовлетворенность. Тем более эта ночь вылетит из памяти. Да и пару дней ничего не решат. Я сделаю все нормально. Объясню». «Тш-ш-ш», приложила я пальцы к его губам, а после дотронулась до шеи, опустила руки к груди Лэнса. Кто же знал, что от обычных прикосновений можно получить столько удовольствия? Да и непонятно, что мною руководило. То ли желание поддаться эмоциям, которые последние дни приходилось подавлять, то ли намерение окунуться в омут чувств, лишь бы позабыть недавнее предательство, то ли близость красивого мужчины. Я заглянула жениху в глаза, а затем потянулась к губам и поцеловала. Сама, не робея и собираясь в данный момент получить от него все возможное. Первые секунды Деймор сдерживался, явно собирался остановить меня и уйти. Но так длилось недолго. Вскоре у него словно сорвало крышу. Он вмиг стянул с меня сорочку, подхватил на руки и отнес в постель. А там уже не осталось возможности трезво мыслить. Нежные слова на ухо, поцелуи даже там, куда Лэнсу дотрагиваться нельзя, и тихие стоны. Сперва мне было не по себе. Следовало сдерживаться, не показывать свою слабость перед ним, но вскоре все оказалось пустым. Только прикосновение, приятное напряжение и тяжелое дыхание возле уха. И даже пронзившая тело боль померкла на фоне всего остального. Я не представляла, что можно получить такое блаженство от обычного единения тел, о котором в приличном обществе не говорили. Дыхание еще долго не становилось ровным, а колени не переставали трястись. «Вижу, точно не боитесь», — усмехнулся Деймор, упав рядом на бок. «Ну и зачем все портить? Разве после такого можно обращаться на «вы»?» «Думаю, нет», — поцеловал меня мужчина в висок. «Это словно раскрыть душу, а потом сделать вид, будто ничего не было. даже как-то оскорбительно. «Извини, обещаю больше так не поступать», — погладил мое плечо Лэнс. «А сейчас я должен уйти, чтобы ты выспалась и отдохнула, иначе одним разом не закончится. А разве нельзя повторять это снова и снова?» Внутренне сжалась я, не желая лишаться его приятных объятий. «Можно, но после первого раза лучше не стоит», — вновь поцеловал он меня в висок и поднялся с постели. «Не думал, что мне попадется такая жена. Я пока только невеста, из-за навалившейся дремоты говорить стало трудно. Нет, уже жена, и по сравнению с предыдущей...» Его слова затерялись во сне. «Какой предыдущий?» — подскочила я, сразу же встретившись взглядом с Нирой, со встревоженным лицом, нависшей надо мной. «Анне, уже далеко за полдень». Я осмотрелась, тряхнула головой. Где сон, а где реальность? Это был плод моих фантазий или воспоминания. Хотелось поразиться способности мозга выдумывать такие четкие картины, разговоры, эмоции, чувства и то, чего я раньше никак увидеть не могла. Ох, прижала я ладонь ко рту.